Глава 14. Утро было непривычно ясным, правда, мороз щипался, вгрызался в кожу. Над горизонтом висело солнце, начищенная латунная монета. Распоряжение заложить открытые сани казалось единственно верным. Ледяной ветер лучше любого лекарства выдувает из головы лишние мысли. Варвара Павловна появилась на крыльце ровно в 9, синхронно с боем часов. В строгом суконном пальто, шляпке без вуали и с наглухо спрятанными в муфту руками она напоминала траурную статую. Выражение лица исключало мысли о прогулке. С таким видом всходят на эшафот или входят в зал суда для оглашения приговора. «Доброе утро, Григорий Пантелеич», — поприветствовала она меня. «Доброе, Варвара Павловна!» Я подвинулся, освобождая место, и трость с серебряной саламандрой на набалдашнике привычно легла мне на колени. «Курс на Петергоф. Гранильная фабрика. Прибыла партия уральского сырья. Будем искать сокровища в грязи». Она лишь коротко кивнула, проглотив вопросы. «Обычно компанию мне составлял Илья, однако сегодня требовался иной собеседник и совершенно иная тональность беседы». Сани рванули с места, рядом скакал на здоровом жеребце Ваня. Миновав Невский, мы свернули к заставе, оставляя позади городской шум. Варвара сидела, уставившись в одну точку. В этом напряженном молчании читалось ожидание. Она готовилась к разговору, который, по ее расчетам, должен был поставить жирную точку на ее карьере в Саламандре. «Варвара», — начал я, когда городские кварталы окончательно уступили место белому безмолвию полей, — «давайте на чистоту. Вы ведь изнываете от скуки, верно?» Она чуть повернула голову, на лице все признаки удивления. «Скуки? Простите, суть ускользает от меня. Счетов в горы, поставщики требуют внимания». «Оставьте счета в покое», — я пресек попытку отчитаться. «Зрите в корень. Допустим, на один день саламандра принадлежит вам безраздельно. Вы держите вожжи. Какую шестеренку вы выкинете из механизма первой? Что перестроите?» Варвара замолчала, провожая взглядом полосатые верстовые столбы, словно искала ответ в их мельтешении. «Будь моя воля!» Слова давались ей с трудом, будто она пробовала на зуб фальшивую монету. «Я бы разделила потоки. Нынешний общий зал напоминает базарную площадь. Купчихи локтями могут толкнуть княгинь, а звон молотков из мастерской слишком громкий для посетителей. Это убивает престиж. Особым клиентам требуется приватность, отдельный кабинет, бархат, тишина, аромат дорогого кофе, чтобы обсуждение заказа превращалось из торга в светскую беседу двух ценителей». Ее голос наливался силой, замкнутость испарилась. «И еще. Автоматон. Вы грозились придумать и поставить его. Дамы с детьми были бы безумно счастливы от такой необычности. Это же готовая вывеска, символ того, что здесь творят инженерные чудеса, выходящие за рамки банальных вещей». Слушая ее, я ощутил, как в голове встают на место нужные детали. Пока я увлекся придворными интригами, Варвара зрела в корень пользовательского интерфейса. Я строил машину, она же думала об эргономике и людях. «Логистика?» — подбросил я новую тему, словно полено в топку. «Курьеры опаздывают с завидной регулярностью». «Наемные извозчики — зло», — парировала она мгновенно, без заминки. «Необходим свой штат. Ливреи, герб саламандры на дверце экипажа. Пусть весь Петербург видит, по улице едет заказ от поставщика двора». «Мы продаем золото, Григорий Пантелеич, мы продаем надежность и репутацию». Темп ее речи ускорялся, страх увольнения сгорел в огне планирования, она видела перед собой серьезное предприятие, эдакий механизм, требующий отладки. «А поместье?» Я резко сменил тему, Варвара переключилась мгновенно. «Фундамент залит, Своды подвалов перекрыты. Из-за лютых морозов я заморозила стройку до апреля. Корабельный лес заказан в Выборге. Ждем ли дохода для сплава? Кирпич идет с ижорских заводов. Тамошняя глина даст фору любой другой. Она владела информацией в совершенстве. Каждая доска и кирпич были учтены в ее ментальной картотеке, пока я разбирался с дуэлянтами и подбирал огранку сапфиром. «Впечатляет, Варя!» — вырвалось у меня. Она осеклась, мгновенно сжавшись обратно в комок нервов. «Я лишь выполняю свои обязанности», — тихо произнесла она. Глядя на нее, я признал, Элен попала в точку. 1000 раз была права. Варвара переросла должность счетовода. Она готовый топ-менеджер. Отправить ее на завод к Кулибину, следить за штамповкой ручек, все равно, что забивать гвозди микроскопом. Ей нужен иной масштаб. Ей необходимо дать власть над тем, что она чувствует лучше меня, над людьми, над интерфейсом взаимодействия Саламандры с высшим светом. В моем сознании оформилась финальная схема. Речь шла уже не о процентах или жаловании, рождалась новая роль, делающая ее полноценным игроком. «Прибыли», — объявил я, когда сани заскрипели, останавливаясь у фабричных ворот. «Прошу, Варвара Павловна, глянем, чем нас намерен удивить господин Боттом. И советую, торгуйтесь насмерть. У вас это выходит куда изящнее, чем у меня». Улыбка коснулась ее губ. Мы выбрались из саней навстречу холодному ветру. На пороге конторы нас встретил Александр Иосифович Боттом, энергично выбивающий из рукавов сюртука облака каменной пыли. Человек-оркестр, шумный, напрочь лишенный столичной чопорности, с бакенбардами, топорщившимися словно у рассерженного кота, он занимал собой все пространство дверного проема, хотя глаза его лучились смехом. «Мастер Григорий!» — его бас был способен перекрыть шум камнерезных станков. Жесткая, как наждак, рука схватила мою ладонь. «Радость-то какая!» — грешным делом подумал, что с новым титулом вы к нам, простым тесальщиком, и дорогу забудете. «Поставщик двора!» — звучит гордо. «Обязывает!» Переведя взгляд на мою спутницу, он расплылся в широчайшей улыбке, отчего бакенбарды разъехались к ушам. «И Варвара Павловна с вами! Мое почтение, сударыня! Не ожидал лицезреть вас среди нашей грязи! Обычно мы с вами держим связь через курьеров!» «Доброго дня, Александр Иосифович!» — Варвара обозначила вежливый и сдержанный кивок. «Дела не терпят отлагательств. Григорий Пантелеич желал лично инспектировать сырье. Моя же задача — проследить, чтобы он в творческом порыве не скупил всю фабрику вместе с фундаментом». Боттом раскатисто хохотнул. «И то верно. За творцами нужен глаз да глаз, иначе без штанов оставят. Прошу, дамы и господа, в закрома». Путь в святая святых лежал через производственные цеха. Уши заложило от визга дисков, вгрызающихся в твердую породу, ноздри защекотало взвесь мокрого камня и шлифовального порошка. Рабочие в грязных фартуках, завидев трость саламандрой, почтительно приветствовали. Боттом уверенно вел нас в подвал, туда, где камень еще не стал искусством, но уже перестал быть просто горой. Внизу царила прохлада и пахло сырой землей. Ряды грубо сколоченных ящиков уходили в темноту. Управляющий подошел к одному из них, с треском сбив крышку. «Любуйтесь! Орская яшма! Рисунок! Хоть сейчас в раму! Государь изволил камин заказать, так что лучшие монолиты я придержал». Я оценил плотную пеструю структуру. Яшма была хороша. Добротный материал для облицовки. Однако мой интерес лежал в иной плоскости. «А что в том углу, Александр Иосифович?» Я указал тростью на штабель ящиков поменьше, покрытых толстым слоем пыли. «А, это!» — он пренебрежительно махнул рукой. «Отход производства. Мелочевка, сколы, друзы. Для вас маловаты, для флорентийской мозаики колер не тот. Все собирался списать или кустарям на пуговицы сбыть. Позволите? Опять? В нашу первую встречу вы изрядно набрали всякого мусора. Странный вы ювелир, Саламандра. Ройтесь на здоровье, только перчатки испачкаете. Я подошел к ящикам. Для Боттома это был производственный мусор, балласт на балансе. Для меня же нераспечатанный лотбокс в сокровищнице Али-Бабы. Рука нырнула в первый ящик. Горный хрусталь, аметисты, раухтопаз. Стандартный набор, ничего, от чего участился бы пульс. Но вот пальцы нащупали небольшой, с грецкий орех, кристалл. Темный, почти черный на вид. Стоило поднести его к настенной свече, как физика сделала свое дело. Камень вспыхнул густым вишневым огнем, словно внутри включили подсветку. Похож на турмалин, рубеллит. Если грамотно срезать корку, чистота воды будет идеальной. «Этот забираю», — произнес я, пряча находку в карман. «И вон тот, синий». «Ух, и индиголит нашел». Боттом лишь пожал плечами, явно не разделяя моего энтузиазма. «Воля ваша! Овчинка выделки не стоит. Я люблю риск». Следующий ящик я осматривал с таким же интересом. Перебирая мутные желтовато-зеленые камни, я, наконец, наткнулся на знакомую тяжесть. Из груды породы на свет появился неказистый осколок, напоминающий бутылочное стекло. При дневном освещении, пробивающемся через узкие оконца подвала, он притворялся грязно-зеленым болотным уродцем, не стоящим и гроша. Для местных мастеров это был брак, странный неправильный хризоберил. Я набрал полную горсть таких уродцев. «Эти тоже, Александр Иосифович, выписывайте». «Зачем вам этот лом?» Искреннее изумление на лице Боттома было достойно кисти художника. «Цвет грязный, игры нет, разве что на дешевые перстни для приказчиков». «Мне нравится их скрытый потенциал», — уклончиво ответил я. «Сколько за все?» Управляющий прикинул на глаз объем кучки, лежащей на крышке ящика. Показательно глянул на оттопыренный карман, куда я прихватил несколько камешков. «Ну, скажем, 100 рублей. Чисто за хлопоты и амортизацию сапог. Там веса 2 фунта наберется». Я уже открыл рот, чтобы согласиться, цена была смехотворной, на уровне статистической погрешности, но тут в разговор вступила тяжелая артиллерия. 100 рублей?» — голос Варвары прозвучал с нотками ядовитого сарказма. «Александр Иосифович, побойтесь Бога. Вы же в храме искусства, а не на базаре. Это, как вы сами выразились, мусор, сколотые грани». Внутренние трещины, включения. В лучшем случае все это на пуговицы. Цена всему этому полтинник. И то, если мы сами потрудимся вывести. Боттом опешил. Он привык видеть во мне эксцентричного творца, сорящего деньгами, а Варвару воспринимал как безмолвную тень. «Помилуйте, государыня, тут по казенным расценкам намного больше. Я ж по-дружески». «Все камни мутные, как вода в фонтанке», — парировала Варвара, брезгливо беря камень двумя пальцами в перчатке и вертя его перед носом управляющего. «Его еще чистить, облагораживать, резать. Одни убытки. 60». 80! — взвыл Боттом, оскорбленный в лучших чувствах. «И ни копейкой меньше. Это казенное имущество. Я перед казной отчет держу, а не перед своей совестью». 70, отрезала Варвара тоном, нетерпящим возражений. «Плюс вы отгрузите нам пару ящиков малахитовой крошки. Нам для затирки швов мозаики нужно, а у вас она все равно под ногами валяется, только ходить мешает». Торг длился 5 минут и был прекрасен. Я стоял в стороне, опираясь на трость, и любовался. Варвара трансформировалась мгновенно. Из замкнутой спутницы она превратилась в хищника, почуявшего слабость жертвы. Жесткость и расчет в ней удивительным образом сочетались с убийственным обаянием. Она улыбалась, шутила, однако хватку не ослабляла ни на секунду, отвоевывая каждый рубль. Боттом, поначалу раздраженный, втянулся в процесс. Ему явно импонировал достойный противник. «Ладно», — наконец выдохнул он, капитулируя и отирая пот со лба огромным клетчатым платком. 73. И крошка ваша. Уели вы меня, Варвара Павловна. Без ножа зарезали». Повернувшись ко мне, он уважительно крякнул. «Ну и помощница у вас, мастер. Зубастая. С такой не пропадешь». А потом тихо шепнул. «Берегите ее, как зеницу ока». Взглянув на Варвару, я заметил легкий румянец на ее щеках и победный блеск в глазах. Она только что сэкономила мне четверть суммы, но суть была не в ассигнациях, суть была в методе. Она защищала мои интересы яростнее, чем свои собственные. Она чувствовала рынок кончиками пальцев, читала людей, как открытые книги. Она не просто приказчица и даже не управляющая. Она мой внешний интерфейс, мой щит. Я технарь, видящий структуру кристаллической решетки. Она человек, видящий выгоду и психологию клиента. Картина, начавшая складываться в санях, теперь обрела четкость. Ей нужно дать власть над тем, в чем она компетентнее меня, над людьми, над социальным капиталом, над тем, как бренд «Саламандра» выглядит в глазах света. «Берегу, Александр Иосифович», — ответил я совершенно серьезно, — «пуще самого редкого алмаза». Погрузка трофеев в сани прошла под личным надзором Боттома, ящики закрепили на совесть. Когда фабричные ворота остались позади, я скосил глаза на спутницу, маска спокойствия вернулась на место. «Это было великолепно», — нарушил я тишину. «Просто ненавижу, когда переплачивают за откровенный мусор», — она пожала плечами, будто речь шла о покупке картофеля. Обратная дорога пролетела незаметно, сани шли легко по укатанному тракту, ветер сменил гнев на милость, а перестук копыт выбивал вполне мажорный ритм. Варвара, плотно укутанная, гипнотизировала взглядом бесконечную снежную равнину. «Варвара!» — окликнул я, нарушая мерный шум полозьев. Она вздрогнула, резко повернув голову. «Да, Григорий Пантелеич». «Помните мое обещание подумать насчет вас и Алексея?» Лицо ее окаменело. Она готовилась к вежливому отказу. Стандартные фразы о необходимости расставания наверняка крутились в ее голове заезженной пластинкой все последние дни. «Я понимаю», — голос предательски дрогнул, сорвавшись на шепот. «Вы решили, что мне лучше уйти? Для блага дела?» «Чтобы не совсем», — перебил я. «Решение принято. Вы нужны мне здесь», — выдержав паузу, я поймал ее взгляд. «Я нашел решение, Варя. Способ развязать этот гордиев узел, не прибегая к мечу. Воронцов получит супругу, которой будет гордиться, а Саламандра сохранит свою душу». Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, отказываясь верить ушам. Где-то на дне зрачков, робко, с недоверием, начала тлеть искра надежды. «Но каким образом? Свет никогда не примет. Свет примет то, что мы ему скормим», — отрезал я. «Весь вопрос в подаче и упаковке. Но мне нужно пару дней для того, чтобы все обдумать как надо». Я умолк, не став грузить ее деталями, хотя она наверняка хотела подробностей. Главный тезис был озвучен. «Вы станете хозяйкой положения, Варвара. Даю слово. Просто доверьтесь мне». «Вы правда пойдете на это?» — прошептала она. «Ради меня?» «Вы нужны мне здесь». Лицо Варвары преобразилось. Впервые за этот серый бесконечный месяц на нем расцвела настоящая живая улыбка, сбросившая с ее плеч десяток лет. В порыве благодарности она качнулась ко мне, едва не нарушив приличия объятиям, но вовремя вспомнила про открытые сани и чужие взгляды. Осеклась, смутилась, однако сияние глаз это не погасило. «Григорий Пантелеич, я верю. Я буду ждать столько, сколько нужно. Отлично. Дайте мне пару дней». Остаток пути прошел в тишине, но это было счастливое, наполненное смыслом молчание. Не зная деталей плана, Варвара ухватила суть, ее не списали в утиль. У крыльца внутреннего двора нас поджидал сюрприз в виде незнакомой кареты. Экипаж скромный, но добротный, без гербов, лакей в ливрее нейтрального цвета, полная анонимность. «Клиенты?» — удивилась Варвара, выбираясь из саней. «В расписании пусто. И почему во внутреннем дворе?» Торговый зал подарил нам неожиданную мизансцену. В кресле для визитеров, вальяжно закинув ногу на ногу, расположился Жан-Пьер Дюваль. Человек, недавно пытавшийся стереть меня в порошок руками гильдии, сегодня излучал смирение, граничащее со святостью. Завидев нас, француз вскочил на ноги, шляпа описала в воздухе элегантную дугу, а поклон вышел глубоким, хоть и с отчетливым театральным душком. «Мэтр Григорий!» — голос лился патокой, сладкой до приторности. «Мадам Варвара! Тысячи извинений за вторжение! Надеюсь, не помешал?» Рука на набалдашнике трости невольно сжалась. «Дюваль в моем доме? Примета дурная!» «Чему обязан, мэтр?» — спросил я сухо, игнорируя расшаркивание. Дюваль грустно улыбнулся, словно побитый пес, приползший к порогу. «Я пришел с миром, коллега. Ваша победа, она стала откровением. Упала пелена с глаз. Я был слеп, цеплялся за замшелые традиции и свои обиды, упуская из виду, что вы — будущее нашего цеха». Он вздохнул, картинно прижав ладонь к жилету в области сердца. Я ошибался. Гордыня сыграла со мной злую шутку. Но теперь я хочу зарыть топор войны. Мы ведь художники, мэтр. Нам нечего делить, кроме вдохновения. Короткий жест лакею, и передо мной возник плоский футляр из полированного красного дерева. «В знак моего искреннего раскаяния и глубочайшего почтения к вашему дару прошу принять этот скромный презент». Крышка футляра откинулась. Внутри, в уютных бархатных гнездах, покоился набор резцов. Швейцарская сталь, рукояти слоновой кости, заточка, способная резать воздух. Инструмент мечты, стоивший состояние, которое в России достать сложнее, чем живого слона. «Мои личные», — в голосе Дюваля проскользнула, пожалуй, единственная искренняя нота — грусть расставания. «Работал ими много лет. Однако вижу, что в ваших руках они сотворят намного больше чудес». Взгляд скользил с идеальной стали на лицо дарителя. Фальшь буквально висела в воздухе. Люди подобного кроя не меняют окрас, тем более после публичной порки. За елейными речами и щедрым даром скрывалась явная неприязнь. Вот только для чего этот цирк? Усыпить бдительность? «Благодарю, мэтр», — медленно произнес я, принимая футляр. «Дар щедрый, даже чересчур. Пустяки!» — он небрежно отмахнулся. «Считайте это контрибуцией проигравшего». «Мир?» — протянутая ладонь повисла в воздухе. Я пожал ее. Кожа холодная, влажная, прикосновение к земноводному. «Мир», — ответил я. «Худой мир лучше доброй ссоры». Дверь мастерской распахнулась, впуская мадам Лавуазье с папкой эскизов. Она даже что-то напевала. Мелодия оборвалась на полуслове. Увидев гостя, Мари застыла. Лицо, излучавшее мягкость, мгновенно превратилось в маску ледяного презрения. Она окинула соотечественника взглядом, от которого в парижских погребах скисло бы марочное вино. «Мсье Дюваль?» — в голосе зазвенела сталь гильотины. «Какая неожиданность! Вы заблудились? Посольство Франции находится в другой стране». Дюваль дернулся, словно получил пощечину. Он прекрасно знал, кто такая мадам Лавуазье. «Мадам!» — он поклонился, но прежняя вальяжность испарилась, уступив место суетливости. «Я лишь зашел засвидетельствовать почтение мэтру и принести извинения». «Засвидетельствовали?» — она прошла мимо, демонстративно игнорируя его присутствие, и направилась к стеклянному шкафу. «В таком случае не смеем задерживать. У мэтра много работы. Настоящей работы, а не пустопорожних визитов». Грубо, даже для нее, но эффективно. Дюваль осознал, здесь ему не рады. Как только он прошел мимо ее взгляда, интересно. Наверняка в зале работали девчонки Лавуазье, иначе она была бы в курсе его визита. «Да-да, разумеется», — забормотал он, пятясь к выходу. «Не смею отвлекать. Еще раз простите. До свидания, мэтр. Надеюсь, мы еще встретимся, уже как друзья». Очередной поклон, и он выскочил за двери, сопровождаемый лакеем. Мари стояла у окна, провожая взглядом отъезжающую карету. Пальцы нервно выбивали дробь по картонной папке. «Что это было?» — спросил я. «Вы знакомы?» «Я знакома с этой породой людей, Григорий», — ответила она, не оборачиваясь. «Французская вежливость часто служит красивой оберткой. Он пришел принюхиваться. Будьте настороже. Подобные дары», — кивок в сторону футляра, — «порой обходятся дороже открытой войны. Троянский конь, мэтр, не втаскивайте его в город». Я щелкнул замком футляра. Резцы блестели. «Я в курсе», — кивнул я. «Но врага полезно держать на коротком поводке. Пусть тешит себя иллюзией, что мы купились». Я передал драгоценный ящик подошедшему Прошке. «В мой кабинет. И чтобы не прикасался». «Слушаюсь», — восторженно пискнул мой ученик. Проводив его глазами, я направился к себе. День едва перевалил за середину, а событий набралось на неделю вперед. Разговор с Варварой, рейд к Боттому, визит Дювале. Подъем в кабинет дался тяжело, шрам от стилета ныл на погоду. Отодвинув чертежи, я упал в кресло. Требовалась срочная дефрагментация. Хаос — главный враг ювелира, и бороться с ним можно только жесткой структурой. Я сел за стол, придвинул к себе чистый лист бумаги. Хаос в голове нужно было структурировать, превратить эмоции в задачи, а страхи в алгоритмы. Привычка из прошлой жизни, которая не раз спасала меня от паники. Я достал авторучку. План действий. Первый пункт лег на бумагу легко. Первое — Варвара и Воронцов. Это было самое важное. Схема с дворянским предпринимательством была рискованной, зато красивой. Нужно было только оформить все юридически безупречно. Я уже видел, как вытянутся лица некоторых умников, когда они узнают то, что я задумал. Второе — церковь. Складень небесный Иерусалим. Нужно выбрать момент, сдать его так, чтобы эффект был максимальным. Третье — сейф. Мой несгораемый шкаф стоял в кузне у Кулибина в виде полуфабриката. Стенки склепали, засыпку сделали, но замок... Иван Петрович бился над дисковым механизмом, ругаясь, на чем свет стоит. Нужно дожать. Секреты должны быть под замком, а не в ящике стола, особенно теперь, когда Дюваль начал ходить в гости. Четвертое — Жозефина. Заказ французской императрицы нужно все же выполнить. Для начала придумать, что именно делать. Нужен эскиз. Пятое — императрица Мария Федоровна. Малахитовый письменный прибор. Я обещал его на балу. Это была плата за покровительство. Малахит я уже отобрал. но дизайн... Он должен быть строгим, имперским, с изюминкой, возможно, использовать ту же технику русской мозаики, что и в складне, но в другом масштабе. Да и не решено еще, что делать, собственно. Нужен эскиз. Шестое — стройка. Весна близко. Снег осядет, дороги раскиснут, а потом подсохнут. Нужно было готовить переезд в поместье. Это будет база, крепость. С мастерскими, лабораториями и полигоном для испытаний оптики. Там я буду сам себе хозяин, вдали от любопытных глаз. И седьмое — Элен. Я написал это имя и задумался. Что подарить женщине, у которой есть все? Отблагодарить за помощь в вопросе с Варварой нужно. Чем же ее удивить? Пока нет идей. Я отложил ручку. 7 пунктов. 7 кругов ада или 7 ступеней к величию. Каждый пункт требовал времени и сил. На краю стола, темным пятном на светлом дереве, лежал футляр из красного дерева. Троянский конь от Дюваля. Набор швейцарских резцов. В свете лампы полированное дерево казалось почти черным, впитывающим свет. Откинув крышку, я внимательнее начал рассматривать инструменты. Рукояти из пожелтевшей от времени слоновой кости выглядели благородно, обещая комфорт в работе. Инструмент высшего класса. Мечта любого гравера. Пальцевые удили из бархатного ложемента штихель-болштихель. Инструмент лег в ладонь привычной тяжестью, ухватистый, солидный. Стоп. Мышечная память, отточенная годами практики, взвыла сиреной. Баланс. Идеальная с виду швейцарская сталь врала. Центр тяжести смещен. Едва уловимо, на жалкие доли грамма, недоступные дилетанту, но для мастера эта погрешность кричала громче иерихонской трубы. Гуляющий вес намекал, ручка не монолитна. Плотность кости неоднородна, либо внутри — полость. Я поднес резец к глазам. Место сопряжения стального жала и кости охватывала латунная оковка. Тонкая, изящная работа, стандарт. Однако на торце ручки, в точке упора в ладонь, обнаружилось нечто. Крошечная, едва различимая точка. Дефект материала? След от иглы? Или технологическое отверстие. Попытка провернуть оковку результата не дала. Сидела намертво. Паранойя. Ты просто перегрелся, Толя. Везде мерещатся заговоры. Старый инструмент, кость рассохлась, плотность изменилась. Вот баланс и ушел. Здравый смысл требовал положить штихель на место и пойти отдохнуть, но пальцы сжали рукоять сильнее. Нажатие на точку в торце. Тишина. Я попробовал скручивающее движение на самой костяной груше. Гладкая поверхность скользила во влажных пальцах. Еще усилие. Тихий. Сухой щелчок. Словно переломилась спичка. Внутри сработал фиксатор. Ручка подалась. Медленно, с мягким маслянистым сопротивлением резьбы, она начала отвинчиваться. Стык был замаскирован гениально. Линия разъема идеально совпадала с естественным рисунком кости. Верхняя часть отделилась, обнажая нутро. Ручка оказалась полой. Высверленный изнутри, с точностью часового механизма, пенал. Тайник, а внутри что-то лежало.